Глава 52. Аниса. Приказ — форма любви. Если любишь порядок, больше людей. Из наставлений Дитта. На пути в столицу. 946 год правления Астраэля Фуркага. Утро пришло не с первым солнечным лучом, а с криком. Я услышала его, едва открыв глаза. Резкий, сдавленный, будто вырванный силой. Не вопль боли, хуже. Это звучало так, будто кто-то пытается не кричать и проигрывает. Я вскочила. Плащ Винсента все еще лежал на стуле. Воздух пах пеплом и влажной землей. За шатром топот команды, лязг доспехов. Я выбежала наружу. Площадка перед командным шатром была оцеплена. Дитты зеленого дракона стояли по периметру. Без шлемов, с холодными глазами и перчатками до локтей. Их драконы сидели у края лагеря, крылья сложены, дыхание ровное, готовы к приказу, готовы к крови. Посередине два кола. К ним привязаны Тан и Аджит. Оба в рубашках, спины обнажены, уже в крови. Один из Дитта, старший с нашивкой командира, держал плеть. Не военную, карательную. Из тонких ремней с вплетенными кусочками кости, чтобы поглубже вгрызалась в плоть. «Стойте!» — крикнула я. «Что происходит? Где принц Винсент?» Старший взглянул на меня без выражения. «Принц уехал. Вперед с разведкой, ваше высочество. А эти двое нарушили приказ. Самовольное распределение продовольствия населению. Против указа императора». Это была ложь, и все это знали. На самом деле Тан и Аджит накануне поделились хлебом с семьей беженцев. Стариком, женщиной и двумя детьми, которых выгнали из обоза, как лишние рты. Их палатку сожгли. Тан выдал им паёк. И теперь расплачивался за это. Первый удар. Аджит вздрогнул, но не закричал. Второй, Тан, стиснул зубы так, что, кажется, сломал один. Третий. Оба опустили головы. Не от стыда, от ярости, которую нельзя показать. Я не могла остановить это. Не имела права. Но могла стоять рядом, видеть, запоминать. Четвертый удар. Кожа на спине Аджита лопнула. Он выдохнул. Коротко, как будто его ударили в живот. Тан поднял глаза. Нашел меня в толпе. Взгляд — не мольба, а предупреждение. Не вмешивайся. Я сжала кулаки. Ногти впились в ладони. Боль помогала не закричать. Пятый удар. Шестой. Командир не спешил. Каждый замах, четкий, холодный, как удар топора по дереву. Он не ненавидел их. Он просто исполнял волю Астраэля. А император не терпел сочувствия. Оно делало людей непредсказуемыми. Седьмой удар. Аджит упал на колени, но веревки держали. Восьмой. Тан начал бормотать молитву. Девятый, вернее, десятый. Первый, самый болезненный и важный, я проспала. Командир опустил плеть. «Достаточно. Пусть запомнят». Лейтенантов отвязали. Оба еле стояли на ногах. Санитары подхватили обоих, завернули в чистые простыни. Не из жалости, а чтобы не пачкать лагерь кровью. Я подошла, когда их вели к палатке раненых, и тихо пообещала. «Я приду». Аджит кивнул. Тан попытался улыбнуться и тут же поморщился. Они не просили о помощи. Не жаловались. Они знали. Жалобы — признак слабости, а слабость означает смерть. Я вернулась в шатер. Руки дрожали, но не от страха, а от бессилия. Астраэль не наблюдал за наказанием сам. Ему это не требовалось. Его власть — в каждом ударе плети, в каждом молчаливом взгляде, в каждом приказе, исполненном без вопросов. Он убивает не только существ. Он убивает доверие, сострадание, надежду. Но сегодня он ошибся. Потому что я все видела и не сломалась. Лишь поняла кое-что. Если мы проиграем, то не из-за страха, а из-за того, что слишком долго молчали. Слабость — это роскошь, но молчание — предательство. И я больше не стану молчать.